куришь читаючи. Конечно, книжицы разные случаются. Федор Кузьмич Слава ему трудится бесперебойно. Вот сказки, то стихи, то роман, то детектив, или рассказ, или новелла, или эссе какой. А в прошлом годе изволил Федор Кузьмич Слава ему сочинить «Шопенгауэр». А это вроде рассказы, только ни хрена не разберешь. Длинное такое, бля, 3 месяца почитай. В 10 роп перебеливали, притомились. Константин Леонтьевич хвастал, что все понял. Но это он всегда хвастает.